кажется, что будущее человечества и будущее его материальной культуры будет каким-то сложным. Какие-то космические корабли, огромные компьютеры. Но будущее — это и чрезвычайно простые и удобные изобретения. Поднять на счетчики, зацепить их такими пробочками. Хорошо. Все это несерьезно, если вам по голове заехали дубиной или булавой. Продолжение цикла «Краткая история вещей». Конечно, конскую колбасу никто не отменял, но, в принципе, конь – животное, используемое для езды. Снова рассказывает археолог Александр Бутягин. Уж, казалось бы, что, за все предыдущие века не додумались? Не додумались. Скоро на сайте Arzamas Academy и в приложении «Радио Arzamas».